Глава 5. Сегодня по плану проверка знаний. Разбейтесь на две равные группы, и мы смоделируем сложную ситуацию гипотетического клиента для каждой, а потом вы поборетесь за их интересы. Возьмем переговоры о присоединении новой планеты с природными ископаемыми. На нее претендуют две корпорации. Те, чей клиент получит заветный приз, и отправятся на лучшее место практики. Ну, а те, кто плохо себя покажет, получат отработку в социальных проектах города. Занудная и непрестижная работа, которая вообще не оплачивается, поэтому ее часто выполняют студенты. Но и им это не нравится. Опыта получаешь мало, устаешь сильно. Значит, есть стимул к победе. Занятия старшего курса проходили в специальной аудитории, подготовленной для таких мероприятий, и группы сразу приступили к планированию. А я смотрела на незваных гостей. В компании ректора, неизвестной девушки и охраны ко мне шагал принц. Спустя несколько секунд его заметили и студенты. В аудитории повисла тишина. Незнакомка, которая сопровождала мужчин, скорее всего, была тем самым агентом. Профессионал высшего класса. Ничто не выдавало в ее поведении истинную личность. Красивая женщина со светлыми волосами, большими голубыми глазами и идеальными чертами лица. Она делала пластику, и не только ее. По работе мне нужно отличать такие вещи, поэтому я знаю наверняка. Вероятно, это не первое преобразование. Возможно, она меняет лицо чаще, чем одежду. Великолепная выдержка и актерские способности. Ничто не выдавало в незнакомке шпиона, кроме жестов. Они были однообразны и заучены. Нам тоже преподавали подобное, но с другой целью. Мы переговорщики и должны в совершенстве читать оппонента. В пользу догадки говорило и то, что наш премьер-министр не любит откладывать задуманное надолго, не в его привычках. «Мисс Норе, его высочество выразил желание поприсутствовать на уроке. Вы не против?» – поинтересовался ректор, окидывая взглядом аудиторию и студентов. Видимо, прикидывал, опозорят они нас в лице иностранного гостя или нет. «Буду рада зрителям, тем более сегодня у нас очень интересная практическая работа. Его высочество и...» – замялась я, посмотрев на девушку. «Элия Арте», – сразу представилась она. «Историк и гид по нашей планете». «Удобно, естественно. Я не могла не оценить изящную задумку Джосса». «Присаживайтесь за заднюю парту, а мы начнем». Ректор, нахмурившись, посмотрел на меня. «Недоволен, что я указываю гостям. Мне было все равно. Сделают, как сказано». «Вы мне нужны этим вечером», — поставил меня перед фактом принц, легко проглотив то, что сидеть ему на галерке. «Как пожелаете», — склонила голову я. Теперь ректор удивленно посмотрел на Цербра. «Мисс Норе — куратор нашей дипломатической миссии», — пояснил его высочество с улыбкой. Начальство, увидев этот оскал, отошло на шаг, а по аудитории пронесся вздох восхищения. Студенты оценили иностранного гостя, не первый год учатся, и то, насколько сложные задания выполняет их преподаватель, впечатляло. Одно дело читать информацию обо мне, другое – видеть собственными глазами. Ректор, решив не вмешиваться в то, что его не касается, скупо попрощался и вышел. А его высочество в сопровождении охраны и шпиона отправился на задний ряд. Девушка, как бы невзначай, старалась коснуться Цербра пару раз, пока они не сели, и все время принц мастерски уклонялся. Не сдержав улыбки, повернулась к студентам со словами. «Главными назначаются Фрихт и Систме. Задание у вас в личных сообщениях. 15 минут на подготовку и час на решение задачи. Вперед!» Перевернув на своем столе песочные часы, я присела за стол, планируя подготовить запросы на практику ребят. Иначе придется это делать во время обеда. К тому моменту, как я выбрала места и начала заполнять бумаги, на мой личный коммуникатор пришло сообщение. «Вы не уделяете мне внимания». Номер был неизвестным, но я сразу поняла, от кого оно. «Я работаю». «Это я, ваша работа. Вы должны быть со мной». «За вами есть кому присмотреть». «Я так и понял. Идея была вашего начальства». Ну, глупо надеяться, что его высочество, при всех своих достоинствах, не догадается, кто эта девушка. И я ответила. «Не моя. Больше я ничего не могла написать. Мой коммуникатор просматривают и, несомненно, нашу переписку прочтут. Пока сообщения тянули только на увольнение, Не хотелось бы наболтать на реальный тюремный срок. «Хочу тебя, а не ее». Прочитав очередное послание, опешила. Вскинула глаза на наглую мордуленцию, сидевшую совершенно невозмутимо. Как ребенок в детском саду переписывается с понравившейся девочкой. Осознав, что подумала, тряхнула головой. «Нет, этого не может быть, потому что не может». «Мне нужна мать моих детей», — пришло следующее ультимативное сообщение. «Ну, вы это видели? А мне участок под сад». Написала, особо не задумываясь, просто озвучила мечту. Получить кусочек почвы на переполненной земле фактически невозможно. Даже в условиях крайнего севера все раскуплено. А там цветов не разведешь, разве что в специальных теплицах. Подняв голову, увидела озадаченное лицо принца, склоненное над нашей перепиской. Потом он принялся опечатать, и следом я узрела ответ. «Какого размера?» Об этом я не думала и растерялась. Действительно, сколько хочу земли? 10 соток? 20? 100. Договорились. Нужно ускорить решение моего вопроса. Это взятка должностному лицу. Неправда. Это переговоры. Ну-ну. Вы меня дезинформировали. Отправив сообщение, я посмотрела на студентов, следя за разгорающимся спором. Коммуникатор снова подал сигнал. В чем? Девушка, находящаяся рядом с вами, подходит под все критерии, которые вы озвучили для будущей жены. Некоторое время длилось молчание, и я уже начала думать, что мне не ответят, как пришло сообщение. Хорошо. Добавлю еще один пункт. Моя супруга может быть не из высшего света, но однозначно должна не иметь обязательств. Хорошо, договорились. Жду вас сегодня по адресу. У меня была одна идея, которую я непременно осуществлю. Его высочество хочет иметь большой выбор, он у него будет. А пока надо работать. Итак, что там у студентов получается? Шум, толпа, все толкают друг друга. Есть некоторые вещи, которые со временем не меняются. Одна из них – живые концерты. Такие есть и в наше время, для любителей. Трансляции ни за что не передадут ту атмосферу, которая здесь царит. А еще это прекрасное мероприятие позволяло познакомиться с девушкой. Может, находящиеся здесь и не имеют связи или родословной, но у них нет и обязательств, как принц и просил. Единственное, что тревожит, мы стоим в массовке и без охраны рядом. Вот только непонятно, кого надо охранять, Цербера или окружающих от него. Мисс Норре, не нервничайте. «Не могу. Здесь я не контролирую ситуацию», — призналась я. «А я контролирую». Принц стоял сзади, и это доставляло еще больше неудобства. Он словно нависал, ограждал, защищал. А еще женское чутье подсказывало, его высочество флиртует со мной. Мне ведь это кажется. Вы можете выбрать себе здесь женщину? «Нет». «Но почему?» — в отчаянии спросила я. Куда еще его привести, чтобы было много народа, и никто не заметил, как он нюхает окружающих? Я ее уже выбрал. Что? Когда? Поразилась я. Неужели сработал план премьер-министра? Шпионка сумела втереться в доверие? От этого предположения стало неприятно и горько. Развернувшись к Цербру, я пристально посмотрела в глаза. Окончательно определился сегодня днем. Значит, шпионка. Глупый, глупый мужчина. В этот момент его кто-то толкнул, и он подался вперед, обхватывая меня за талию. Интуиция подсказала, что Цербер начинал злиться. «Ваше высочество, не реагируйте, смотрите на меня». Он отвернулся от грубияна, недовольно хмурясь. «Здесь неподходящее для вас место. Пойдемте», — выдал принц, удивив. «Это для него оно неподходящее». «Куда?» «Ко мне нельзя, значит, отправимся к вам». «Что? Почему нельзя в резиденцию?» Заподозрила я неладное. «Там отец предпринимает шаги, чтобы я смог забрать свою женщину с земли без проблем». Прозвучало как-то нехорошо. Очень надеюсь, что после этих шагов не будет дипломатического скандала или военного конфликта. «Может, все же лучше к вам?» С надеждой спросила я. «Нет. Уверяю, вам понравится быть со мной наедине», Я очень порядочный мужчина. У меня репутация. Угу. Рассказывали мне про его репутацию. Реки крови, горы трупов, и я с ним наедине. Но лучше так, чем оставить этого Цербера без присмотра. Добрались до дома быстро. У меня была выделена дипломатическая линия для перемещения. Одно из преимуществ моей работы. И вот уже его высочество внимательно осматривает квартиру, трогает мои вещи и везде сует свой нос. Нервничая, я по пятам двигалась за ним и объясняла, если какие-то предметы были незнакомы. В основном это касалось сувениров с других планет, на которые летала в командировке. Не люблю пустой декор, поэтому покупала то, что использую в быту. Было странно, что моя бытовая жизнь вызывала такой интерес у Цербера. Очень необычное поведение. Да, в квартире много интересных вещей, которые мне дороги, но что здесь может с таким энтузиазмом рассматривать инопланетный принц? «Давно живете отдельно от родителей?» – поинтересовался он. «Уже прилично», – негромко ответила я, но, видимо, что-то такое было в моем голосе, что Цербер бросил на меня пристальный взгляд. «Не общаетесь?» – просто кивнула, не желая развивать эту тему. «Прекрасно», – сообщил принц, и я опешила. «Что, не лажу с родными?» – уточнила. «Ванна прекрасная. Я, как увидел, сразу влюбился». Прямо-таки сиял Цербер. «Для вашего народа комнаты омовения особенно важны? Какие-то традиции?» – поинтересовалась растерянная, не понимая такого восхищения. «Комната как комната, хотя был один клиент. Его род уделял особое внимание спальням. Целые ритуалы отхода ко сну имелись». «Нет, что вы!» – отмахнулся его высочество. «Мне предложат чая?» «Да, простите, сегодня я крайне невежлива». «Вы самый замечательный куратор, который только был у наших дипломатических миссий», сообщили мне, и я скептически посмотрела на гостя. «Да-да». Кухня в квартире была чисто символическая, но заварить чай хватило. Повезло, в шкафчике оказался довольно дорогой сорт, который мне подарили после одних переговоров. Я тогда добилась результата, чтобы освоение планеты прошло постепенно и скрытно, и племена местных жителей не пострадали. В такие моменты я была рада своей работе. «Вот, прошу вас», – поставила перед мужчиной кружку. Его высочество вальяжно расположился на мягком стуле, осматривая комнату. В моей небольшой квартире он смотрелся как чужеродный, когтистый и зубастый народный элемент, но ничего не поделать. «Благодарю. Вы хорошо готовите?» «Поддерживает светскую беседу?» «Да, но умею только самые простые блюда, ничего особенного. Раньше ходила на курсы, но пришлось бросить из-за работы. Не хватало времени». «Вы принесли немало жертв ради профессии», – задумчиво заметил принц. «Это мой выбор. Впрочем, никаких трагедий из-за этого не случилось. Просто сейчас энтузиазм ушел, и есть масса других вещей, которые мне хотелось бы сделать». «Например, разбить сад?» – сверкнул клыками в улыбке Цербер. «В том числе. А еще...» Тут меня прервал вызов от двери, и, открыв на коммуникаторе управления домом, я увидела премьер-министра. Вскочив, схватила его высочество за руку и потащила в спальню. «Вам нужно спрятаться. Джосс не должен вас здесь увидеть. Под кровать, быстро!» «Что?» «Немедленно!» – толкала я принца, совсем забыв о вежливости. Едва тот начал исполнять мое распоряжение, я бросилась к двери. Джосс вошел, кивнув мне, и сразу направился в гостиную. Некоторое время сидел, молчал, внимательно смотрел, а потом спросил. «У вас с принцем роман?» Вот этого вопроса не ожидала. «Нет», – ответила честно. «Тогда почему мой агент потерпел неудачу?» «Ей не хватило профессионализма?» – предположила я, вскинув брови. «Сложно такое представить. Она еще не знала провалов. По мнению Эльвиры, его высочество уже определился со своими симпатиями. Вернее, он влюблен и верен своей даме. Почему же вы подумали на меня?» «Вы очень много общаетесь в последнее время». «Всего несколько дней. Впрочем, если сомневаетесь во мне, то готова сдать свои полномочия». В нашем договоре говорилось об успешном завершении задания. прищурившись, заметил Джосс. «Нет, нужно, чтобы оно просто завершилось. И все. Больше я работать не буду и не заставите». «Не зарекайтесь. Всегда можно найти слабое место у человека». «Как поживает ваша семья?» — усмехнулся премьер-министр. «Решил шантажировать? Ну-ну, пусть попробует. В моей жизни нет ничего, кроме работы». «Понятия не имею. Я с ними давно не общаюсь, поэтому надавить на меня с помощью них не получится. Я вообще очень одинокая женщина, у меня даже кота нет. Вы можете ограничить мою свободу, но толку от этого не будет». «Я вообще много чего могу. Вам не стоит ссориться с землей, думая, что ваш Цербер спасет», — предупредил Джосс, прищурившись. Премьер-министр ушел, не прощаясь, а я сидела, смотрела на город, раскинувшийся предо мной, а внутри была апатия. Уже ничего не хотелось. Но продлилось это недолго, так как со стороны спальни донеслось рычание. Вскочив, я бросилась туда. Принц почти превратился в чудовище. Зубы удлинились, когти на руках выросли еще больше, скулы заострились. Цербер словно стал крупнее. «Мамочки! Бежать! Нужно бежать и как можно скорее! Только куда? Да и далеко я не уйду, мгновенно догонит!» Его отец, кажется, говорил, что я могу не бояться его сына в любом обличии. Правда это или нет? Пока думала, мужчина поднялся с кровати и, принюхиваясь, направился ко мне. Провел носом вдоль виска, по щеке, спустился к шее и вдруг схватил в объятия и прижал так, что дыхание сперло. Обнимая, он сопел в шею и надышаться не мог, а я болталась в его руках, словно кукла, и ничего не могла поделать. Да и что предпринять? «Ваше высочество», — попробовала достучаться до принца. «Все хорошо. Ничего особенного не произошло. Вы должны успокоиться». Я действительно не понимала, из-за чего такая реакция. Что произошло? И такое вот преображение — это нормально? Если бы мы встретились в темном переулке, я бы умерла от страха. «Как он посмел так разговаривать с тобой?» — снова рыкнул Цербер. Понадобилось несколько секунд, чтобы обдумать мысль и уяснить главное. Он злится из-за меня. Я поступила неразумно и сейчас веду себя так же. Скорее всего, квартира под видеонаблюдением, пусть это и незаконно. Поэтому теперь все, что осталось, это мигрировать на другую планету и скрываться там до конца жизни, пошутила я и по резко сжавшимся рукам поняла. Плохая была идея. «Убью!» Конечно, я предполагала, что за мной наблюдают, но Джосс не может предъявить претензии к моей работе и действиям, так как его шпионские игры незаконны. А вот встретить он принца в моей квартире, пришлось бы давать объяснение. «Ваше высочество, необходимо прийти в себя и отправиться в резиденцию. Завтра прием в честь юбилея образования Звездного Союза, и вам необходимо присутствовать там. Соберитесь». Посмотрев на меня, его высочество склонился и прижался губами к моим, а я подумала, что клыки совсем не мешают, и я не против. Сложно сказать, какая мысль шокировала меня больше. «Завтра мои люди заберут тебя и доставят на прием. Ты моя спутница, понятно?» Удивленно кивнув, я с облегчением вздохнула, когда меня поставили на пол, а потом принц ушел, практически вернув себе нормальный облик. В растерянности, сидя на диване, я не понимала, когда мы перешли на «ты». И еще, Цербер меня поцеловал. Это можно назвать романом?